Глава 86. Первый день сентября выдался дождливым и очень пасмурным. Тяжелое небо почти касалось маковых церквей, дул промозглый ветер, от которого хотелось спрятаться в теплом уюте дома. Сегодня привезли вещи Натальи, а сама она должна приехать завтра утром. Мы же с Минадорой после обеда отправились на фабрику, чтобы поговорить с управляющим. Завтра явится за ответом Сергей Фролов, и нам нужно быть уверенными в том, что делаем. Сава Федулович выглядел изумленным. Он слушал нас, кивал, а потом осторожно поинтересовался. «Вы действительно хотите наладить производство? Хотите купить новые станки?» «Да, именно это мы и хотим сделать», — ответила я. «Как вы смотрите на это? Стоит ли нам начинать столь непростое дело?» «Я уверен, что производство станет более прибыльным, но за станками нужно ехать тому, кто разбирается в ткацком деле». Управляющий немного смутился. «Ежели вы посчитаете, что я достоин вашего доверия...» «С Савой Федуловичем может поехать Артемий», — сообразила Минадора. «Он ведь хотел фабрикой заняться, пусть с поездки и начнет. А вы в дороге ему о делах фабрики расскажете, что да как работает». «Расскажу, конечно», — радостно воскликнул управляющий. «Все, что сам знаю». Мы еще немного походили по фабрике, пообщались с рабочими, и уже на обратном пути домой я сказала Минадоре: «Нужно что-то сделать для людей. Это слишком тяжелые условия труда». «Да, разве можно женщинам трудиться 6 дней в неделю?» — сразу согласилась подруга. «А дети? Это ужасно». Я улыбнулась. Минадора будет хорошей фабриканткой. Уже начинало смеркаться, а набухшие от дождя свинцовые тучи еще больше сгущали осенние сумерки. Мы въехали в город. Когда экипаж резко остановился, я испуганно вздрогнула, успев задремать на плече Минадоры. Раздалась возмущенная брань нашего возницы, который, не стесняясь, гнул, на чем свет стоит. «Да что там происходит?» Я открыла дверцу экипажа и спрыгнула на мокрую мостовую. Перед нами раскорячилась чья-то карета, у которой слетело колесо. Еще лучше. Мне уже хотелось домой, завернуться в теплый халат, выпить горячего чая. И тут уютные мысли моментально покинули мою голову. По тротуару шел мужчина в шляпе и плаще с поднятым воротником. Один раз он вскинул голову, но этого было достаточно. Николя. Эту мерзкую рожу я узнала бы из тысячи. Он шел быстро, засунув руки в карманы, немного сутулившись. Молодой человек словно старался стать незаметным, слиться с вечерними сумерками. Я быстро отвернулась и опустила голову, но Николя не смотрел по сторонам. У меня появилось дурное предчувствие. Подлец точно что-то задумал. Похоже, они приехали сюда вместе с той девицей, которая прикидывается Ольгой Черкасовой. Прием в доме князя был вчера, но я еще не знала, чем все закончилось. «Куда же ты так разогнался?» «Ты чего стоишь под дождем?» Из экипажа показалось лицо Минадоры. «Заболеть хочешь?» «Я тут увидела кое-кого. Мне нужно проследить за ним». Я накинула капюшон плаща. «Жди меня здесь». «Ага, как же», — проворчала Минадора, выходя из кареты. «Я тоже пойду». Я не стала возражать, потому что Николя мог уйти. Он и так уже слишком далеко отошел от нас. Сказав вознице, чтобы он оставался на этом же месте, мы двинулись за молодым человеком, стараясь держаться на расстоянии. «Кто это?» — шепнула Дора. «Вы знакомы?» «Чёрт, она ведь ничего не знает. Я для нее Елена Волкова. Все запуталось и становилось сложнее и сложнее». «Я тебе потом все расскажу», — пообещала я. «Это очень плохой человек, и мне кажется, он затеял что-то дурное». Тем временем Николя завернул за угол. Мы с Минадорой прибавили шагу, опасаясь, что упустим его из виду. Этого нельзя было допустить. Молодой человек уже почти скрылся за начавшими желтеть кустами, когда я выглянула из-за угла. Он точно вошел в чей-то двор. Это была темная постройка, ютящаяся между добротными домами. Ее окна закрывали ставни, но мне показалось, что в щелях между ними мелькает огонек свечи или масляной лампы. «Зачем он пришел сюда?» — прошептала Дора, оглядываясь. «Какое жуткое место!» «Думается мне, что на встречу с такими же нехорошими людьми», — ответила я. «Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, в этом месте сходняк». И боязно, и интересно. Страсть. Подруга потерла ладошки. А ежели драться придется? Дай бог, чтобы не пришлось. Мне не хотелось, чтобы нас кто-то увидел. Для начала понять бы, что здесь вообще происходит. Смотри! Минадора показала мне на лестницу, ведущую на чердак. Забраться туда да подслушать — самое то. Пойдем. Я проскользнула в калитку и, согнувшись в три погибели, побежала к лестнице. Оставалось надеяться, что она не гнилая, и мы не рухнем с нее, устроив светопреставление. «Давай ты первая», — подруга захихикала. «А то, мало ли, упаду на тебя, потом с земли не соскребут». Я тоже засмеялась. Нас словно подмывало на веселье, хотя ситуация была довольно опасная. Лестница оказалась крепкой. Она выдержала наш вес, и вскоре мы уже стояли на коленях, собирая всю пыль, которая накопилась здесь за долгие годы. Хотелось чихать, но я крепилась, потирая переносицу. «Осторожно, а то сейчас наткнемся на что-нибудь. Грохот будет такой, что мама не горюй», — прошептала я, ощупывая пол впереди себя. Но, слава богу, чердак был пуст. Услышав голоса, мы замерли, стараясь даже не дышать. «Это тебе не конюх, а личность серьезная, барин. Опасно связываться, виселица», — услышала я неприятный мужской голос. «А нам еще жить хочется. Попроще задание давай, с превеликим удовольствием выполним». «Я заплачу, хорошо заплачу». Это уже был голос Николая. Он говорил горячо, пытаясь убедить своих собеседников. «Озолотитесь. Деньги возьмете и убирайтесь отсюда подальше. Можно в Сибирь податься, никто вас там не найдет. С полными карманами везде жизнь хороша». «Слушай, барин, а мы ведь много возьмем». Раздался еще один голос, от которого у меня по позвоночнику пробежали мурашки. «Или, может, ты думаешь обмануть нас?» «Как же я обману вас, если мы вместе на дело пойдем?» — воскликнул Николя, а потом неестественно, чересчур натянуто засмеялся. «Что возьмете, все ваше». «А тебе тогда какой прок от этого?» — подозрительно спросил один из бандитов. «Хочу смерти его. Этого мне достаточно», — процедил Николай. «Так что, беретесь?» Я не знала, о ком они говорят, но мне очень хотелось узнать имя бедняги, на которого готовили покушение. Было противно. Какой же мерзкий тип. «Когда нас девка твоя проведет в дом Загорского?» «Загорского? Николя решил убить графа?» «Сегодня, после полуночи», — ответил родственничек. «Встречаемся у старого моста». Мы дождались, когда Николя уйдет, и осторожно слезли с чердака. «Да что же это за человек такой?» Минадора была шокирована. «Он ведь убийство замыслил!» «Не выйдет у него ничего», — зло заявила я, шагая по улице. «Уж я позабочусь об этом». «Ты мне скажешь, наконец, что происходит?» — не выдержала подруга. «Я ведь чувствую, что здесь тайна какая-то». «Теперь уж расскажу свою тайну». Я и сама понимала, что время пришло. Только пообещай, что выслушаешь меня до конца, прежде чем делать какие-то выводы. «Обещаю». Минадора волновалась больше меня. «Что бы ты мне ни сказала, знай одно, ты моя подруга, и душа моя к тебе тянется. Добро чувствует. Ничто этого не изменит». Она попросила возницу, чтобы тот покатал нас по городу. Все-таки раскрытие всех тайн требовало времени. Минадора не проронила ни единого слова, слушая мою исповедь. Мне было тяжело понять, что она думает, потому что я не видела ее глаз. Я не стала рассказывать о попаданстве, посчитав, что это уже слишком для и без того ошеломленной девушки. «Ты осуждаешь то, что я сделала?» Дора молчала еще пару секунд, а потом сжала меня в объятиях. «Я восхищаюсь тобой. Сколько же ты пережила?» «Не переживай, эту тайну никто не узнает. Хотя, ты же графская дочь. С этим-то как быть?» «Для начала спасти Загорского от Николя с его головорезами». Я испытала облегчение, рассказав Минадоре свою историю. «Мне нужно узнать, где дом графа». «Я знаю, где он», — усмехнулась подруга. «Во сколько мы отправимся туда?» «Ты что? Я не хочу, чтобы ты рисковала собой». «Пойду и все тут», — насупилась Дора. «Шаровары надо бы надеть, чтобы удобнее было. И не отговаривай. Мое слово — кремень». Устроим им хорошую трёпку. Я подняла правую руку. Как вы на это смотрите, Минадора Васильевна? Замечательно я на это смотрю, Елена Фёдоровна. Наши руки сомкнулись в крепком рукопожатии. Вместе мы сила. Я больше никого не хотела ввязывать в это дело. Старых мужчин из домочадцев? Ну уж нет. Тем более им придётся объяснять много чего. А это в мои планы не входило. Просить князя? Но для этого нужно ещё добраться к нему. Нет, возьму с собой Селивана. Втроём мы справимся. Николя мне не соперник, а с двумя бандитами уж точно как-то разберёмся.